Глава 32. Я никогда не просила шефа об одолжении, но решила, что не сломаюсь, если обращусь к Львовскому за помощью. Утром я поняла, что слово «развод» меня не пугает. Я самостоятельная, самодостаточная, обеспеченная женщина. Справлюсь и без Реми. Тем более наша с ним крохотная эффективная ячейка общества никогда не была настоящей. Выходит, сохранять просто нечего. Развод лишь расставит все по своим местам. Короткий звонок адвокату, второй – Роману. И когда шеф гарантировал присутствие брата в своем кабинете в назначенное время, я окончательно осознала. Мой брак с Прохором Тимофеевичем Аркон Реми завершился полным фиаско. И плевать. Зато у меня будет малыш. Отец хранил молчание во время завтрака. Мама хмурилась. Но родители предпочитали не влезать. Я была им очень признательна. Сама разберусь. Нужно всего лишь прогнать бабника и ловеласа из собственной жизни. Не проблема. А навстречу я опоздала. Токсикоз разыгрался по дороге в офис. Пришлось бедняге Горынычу останавливать машину каждую сотню метров. Наверное, можно было бы добраться и пешком. Тогда бы меня не тошнило каждую минуту. Но эту идею я тут же заглушила разумными доводами. Каблуки не самые лучшие помощники при перемещении на длинные дистанции. В итоге в офис Леогарда мы добрались, когда встреча с моим будущим бывшим супругом уже завершилась. Но адвокат меня дождался. И когда я поднялась на лифте и оказалась в приемной Львовского, меня встретил хмурый Генрих Арнольдович Шульц. Генриха я знала уже на протяжении нескольких лет. Адвокат занимался разными вопросами и был верным другом не только моему отцу, но и мне. «Руслана Михайловна, приветствую!» Поднялся на ноги Шульц, а я изумленно уставилась на него. Генрих светил отменным фонарем под левым глазом. «Генрих Арнольдович, что стряслось?» – опешила я. Адвокат скривился, протянул руку к расцветающему на его лице кровоподтеку и взглянул на меня. «В следующий раз, Рус, я хотел бы знать все подробности дела», – сухо сообщил он. «Оказывается, кое-кто не поставил меня в известность о своем интересном положении. Факт твоей беременности меняет некоторые условия. К тому же твой муж не горит желанием расторгнуть ваш брак». «Да мне плевать, чем он горит!» – нахмурилась я. «Это он вас так?» Генрих Арнольдович был гораздо младше моего отца, но всегда выглядел весьма авторитетно и внушительно. Возможно, благодаря высокому росту и широкому развороту плеч. Я слабо представляла, как Реми машет кулаками перед лицом Шульца. «Сочтем это своеобразным отказом уладить все вопросы мирным путем», — хмыкнул Генрих. «Я его убью», — пообещала я. «Найду и придушу голыми руками». «Зачем меня искать, родная? Я уже здесь». Словно гром среди ясного неба раздался голос Реми. Этот засранец появился на пороге кабинета Львовского. Как и всегда, сияющий белозубой улыбкой и безбожно красивый. Я поняла, что на миг зависла, глядя на это явление природы. Восьмое чудо света не иначе. Почему мир так несправедлив? Почему я все утро страдаю от жуткой тошноты? Меня уже раз пять вывернуло наизнанку. Мне хочется задушить половину населения планеты, а Реми выглядит шикарно. Точно убью. И мир мне скажет спасибо, уверена. Пока я мысленно расчленяла труп задушенного моими руками мужа, этот самый муж уже приблизился ко мне. Его взгляд казался жадным и ласкающим. Слишком откровенным. Неподходящим для приемной генерального директора Леогарда. «Предлагаю перенести мое убийство в более удобное место, любимая», — подмигнул Реми. Его руки были спрятаны в карманы брюк, пиджак расстегнут, рубашка ослепляла белизной. а строгий галстук подчеркивал образ серьезного человека. В этом амплуа мне еще ни разу не довелось увидеть Прохора. Он что, решил косить под старшего брата? Бред какой-то. «Не смей говорить со мной так!» – процедила я. «Как так?» – улыбался Прохор еще шире и шагнул ближе. Пришлось запрокинуть голову, чтобы смотреть в пронзительные глаза, а не любоваться накачанным торсом. Тут же вспомнилась Ракель и прочие красотки, которые мелькали на фото с Реми. «Любимая?» — не унимался Прохор. «Это правда, Русенькая». «Заткнись!» — рявкнула я. Моя ладонь уже взлетела вверх, а Прохор и не думал отстраняться. Словно принял удар как должное. «Ракель, или как там ее? И куча прочих баб! Вот они поведутся, а я никогда не поверю, что ты...» Кричала я грозно, позабыв о том, где нахожусь. «Что я люблю тебя?» Подсказал Реми. Улыбка померкла на его лице. Взгляд серьезный. Долгую секунду я молчала. Реми нависал надо мной, но я не боялась этого мужчины. «Руслана Михайловна, мне вызвать охрану?» Вмешался Шульц. «Генрих Арнольдович, поясните господину Аркон Реми, что ребенок, которого я ношу, не имеет к нему никакого отношения. А значит, вопрос с расторжением брака можно считать улаженным». Отчеканила я, сверля Прохора убийственным взглядом. «Руся, не пари ерунду!» — хмурился Прохор. «Я даже тест ДНК не собираюсь делать. Ребенок мой». «Не твой!» выкрикнула я. «Мой!» — не унимался Реми. «Пошел ты!» — вспылила я и швырнула в высокую фигуру будущего бывшего мужа первое, что попалось под руку. Оказалось, что в Прохора полетел чемоданчик Шульца. Застежка не выдержала, и все бумаги разлетелись по кабинету белым покрывалом. «Руслана Михайловна!» — вздохнул Шульц. Я бы разрыдалась от беспомощности. Вот чего добивается этот Реми? Убить его хочется. Задушить. Чувствуя мое состояние, Горыныч заслонил меня от Прохора. Я не выдержала и уперлась в широкую дружескую спину лбом. Кажется, мне нужна опора. Иначе упаду. Рухну на мягкий ковер. А еще хуже, впаду в дикую истерику. Но стоило прикрыть глаза, как весь мир пришел в движение. Завертелся, закружился в диком водовороте. Я была благодарна собственному организму за такую реакцию. Перезагрузка мне не повредит.